Лодка ткнулась в гальку. Эггард прыгнул в воду. Принял из мускулистых рук отца Теофила чертовых шлюшек. Одна еще трепыхалась, другая лишилась чувств, и поволок их на берег. Небрежно посадив на плоский валун, побежал назад. Уцелевшие выпрыгивали из лодки. Он помог пацаненку, который вел себя на удивление мужественно, попридержал отца. В это время учинился грохот. Оставленная себе на попечение Анна Селеста наскочила на отмель. Острые камни пропороли днище. Корпус начал расползаться. Откололся бушприт. Ухнула в воду грот мачта с запутанными снастями. Каркас стал медленно крениться. Пиратская шлюпка приближалась. Гребцы дружно работали веслами. Передовая группа уже грудилась на носу. Улюлюкала и задорно размахивала кривыми мечами. «Лео! Карло! Прощайте!» — крикнул Эггард. «Хватайте девок и убегайте!» «Удачи тебе, Эггард!» — донесся голос пацаненка. «Спасибо тебе за все!» Он досадливо поморщился. Уж слишком неуклюже неповоротливый Лео пытался тащить Оливию. Благо, Виола могла передвигаться без посторонней помощи. «Никого не буду неволить», — объявил Эггард, озирая друзей и уцелевших матросов. «Есть желающие посражаться? Милости просим. Нет желающих? До новых встреч!» Двое матросов, поколебавшись, придвинулись к Эггарту. Третий затравленно посмотрел на бегущую по волнам шлюпку и опрометью бросился вдоль берега. Остальные растерянно посмотрели ему вслед, но не побежали. Малыш с сомнением вынул меч. «Не знаю, Эггард, решай. Лично я бы охотно припустил за Лео, а еще лучше — в другую сторону. Надоели мне эти девки. А отцу Теофилу вообще направо. У него дом в Палермо». «Да я не соскучился», — пробормотал священник, вспоминая уютный домик на веселой улице Амазонок. «Не могу не волить», — холодно повторил Эггард. «Лично меня терзают остатки благородства. Я не предлагаю вам умирать, друзья мои. Рыцари любят драться, но не любят умирать. Да и делать это ради двух капризных шлюшек в самом деле как-то странно. Нам предстоит лишь задержать бандитов. Предлагаю отойти в расщелину и преподать им хороший урок. Где наша не пропадала, друзья?» Шлюпку вынесла на берег. С бортов гроздьями сыпался разбойничий люд, числом не менее 15. Боевито горланя, доставая топоры, мечи, шестоперы, пираты готовились к бою. А пятеро смелых, прикрывая отход товарищей, уже прятались за камнями, загромождавшими распадок. На нехватку оружия они пожаловаться не могли. Предусмотрительный Лео держал на корабле нешуточный арсенал, исключая огнестрельный. У каждого по мечу, по несколько коротких дротиков в кожаных чехлах, на поясах боевые чеканы. У матросов мечи булатной стали с волнистыми лезвиями, по морскому кинжалу. Но начали совсем с простого. На головы вбежавших в распадок пиратов посыпались камни. Неприученные погибать на суше, бандиты растерялись. Кто-то попытался запрыгнуть на откос, но его столкнули. Он упал в самую гущу прикрывающихся руками тел. Отборная сарацинская брань воспарила над расщелиной. Двое упали с пробитыми головами, но скоро запас камней под руками иссяк. «Швыряйте дротики!» — заорал Эггард. Он бросил дротик первым, пригвоздив к скале какого-то плосконосого урода в грязном тюрбане. Но бандиты уже сориентировались. Гортанный рев из дюжины глоток подсказал, что отступать они не хотят. Эггард первым повел людей в атаку. Заметен ли недостаток в живой силе в тесном ущелье? Ярость хлестала через край. Они упали на головы врага, как божье проклятие, за Бога и душу размахивая всем, что имели стального и отточенного. Воцарившийся звон заглушил гул прибоя и рокот грома, а желтые молнии, сверкающие на небе, казались искрами, высекаемыми разгоряченной сталью. Здоровенный бандит с рычанием вырвал дротик из плеча. Не обращая внимания на фонтан крови, бросился на Эггарта. Маховый удар по горизонтали чуть не снес ему голову. Эггарт рухнул на колени. Ответил встречным горизонтальным по корпусу. Секущий удар разорвал лохмотья на пирате. Кровь ударила струей. Громила отшатнулся. Меч, дойдя до экстремума, вернулся. Рубанул крест-накрест, точно благословляя. «Веселись в аду, ублюдок!» Не успел отдышаться, налетел другой. Не доходя, и пасть, как у льва. Эггард прыгнул на валун, засверкал мечом. Рубились страшно. Матрос, не склонный к полевым баталиям, досадно оплошал. Размахался эгидой, стараясь достать ею рыцаря, и пропустил удар под мышку. В тот же миг его разрубили на куски. Кромсали жадно, полосуя в лохмотье уже мертвого. Малыш ловко прыгал с камня на камень, работал мечом, ногами и даже головой. Двое допрыгивали за ним, причем третий, пробитый в грудь, норовил приподняться, но без особого успеха. У отца Теофила назревали проблемы. Гневно вопия о червях, тараканах и их создателях, он лихо отмахивался топором, но под натиском двух головорезов отступал к скале. Второй матрос обладал навыками ведения ближнего боя, однако весьма примитивными. Он сумел ранить одного из нападавших, но пропустил рубящий удар. Левая рука повисла на разорванном сухожилии. Матрос заорал от пронзительной боли, сделал шаг назад, оступился. Головорез, по пояс голый, в широченных шальварах, размахнулся кривым мечом. Испарина обжигала глаза. Эггард прыгнул с камня, кувырнулся через плечо. Противник нанес инерционный удар, лихо разрубив пустоту. Матрос обреченно закрыл глаза. Эггард бросил чекан, как в детстве, под надзором строгих мастеров швырял ножи в мишени. Острие вонзилось Галапузому точно в промежность. Тот испустил могучий рев, весьма далекий от сладострастного. Рухнул, извиваясь в расщелину, затрясся в острых корчах. Эггард с противником ударили одновременно. Он ощутил резкую боль в бедре. Пелена заслала зрение. Сквозь туман рыцарь слабо видел, как пират с выпученными глазами изливает кровь беззубым ртом. Лезвие вонзилось в брюхо, повернулось, натворило дел. Звуки стихли, зрение померкло, как затишье перед бурей. И вдруг все вспыхнуло. Сумерки заплясали красками. Звон мечей ударил в уши и прорезался до мозга. Все чувства напряглись. Мир озарился контрастами и необычной четкостью. Малыш отчаянно выделывал пируэты, а отец Теофил заметно сдавал. Рыцарь выбил контрквартом меч нового противника и бросился на помощь священнику, подобрав оружие убиенного. Мизансцена осветилась до мельчайшей подробности. Он распрямился в полный рост, вздел в небо два меча и издал пронзительный крик. Энергия космоса ворвалась в тело, затрясла могучей дрожью. Эггард ворвался в свалку, разя направо и налево. Сарацины, прижавшие к стене отца Теофила, в ужасе отшатнулись. Он посек их в клочья обеими руками. «Держись, малыш!» Очень кстати у парнишки все лицо в крови. А такая симпатичная мордашка. Он с трудом ворочил мечом и уже не прыгал. Еле стоял, подогнув колени. Меч со звоном вылетел из ослабевшей руки. «Лови!» — швырнул ему Эггард один из своих. «Поймал!» — жонглерская сноровка. Малыш расцвел глазами, если стоит называть цветком, перекошенное ненавистью лицо. Пираты задницами поняли угрозу. Повернулись разом. Поздно. Первый пал, пронзенный сразу с двух сторон. У второго что-то приключилось с храбростью. Но сбежать не выпала судьба. Эггард пяткой раздавил ему грудину, а добавки не потребовалось. Ослепленный болью катался по земле и ничего не соображал. Он услышал хрип за спиной, развернулся в прыжке, выставив меч заслоном. Но обошлось без него. Пират подобрался украдкой, трусливо, и уже играл победу, собираясь спровадить Эггарта на тот свет. У раненого матроса достало сил дотянуться до бесхозного дротика, воткнутого в землю. Швырнул, как мог, и сразу обессилел. А смог недурно, пробил насквозь горло, сделав из пирата дичь на шампуре. Бандит сжимал стрелу обеими руками, теряясь в догадках, тащить или оставить. «Спасибо, приятель», — пробормотал Эггард. «Вот уж не ожидал». Он оставил пирата в покое. Пусть решает, отправляться к праотцам или нет. Есть дела поважнее. Но продолжение драки уже не последовало. Уцелевшие, побросав оружие, бросились к морю. Их осталось совсем мало. Половина была ранена. Воспрявшие друзья, отчаянно, горланя, побежали за ними. И тут же встали, сообразив, что недолго и зарваться. К берегу причаливала вторая шлюпка, до упора набитая разбойниками. Брань стояла на все побережье. Самые нетерпеливые уже выпрыгивали за борт, брели, подняв оружие по грудь в воде. «Эггард, а хотим ли мы продолжать драку?» — с сомнением полюбопытствовал малыш. «Мне, думается, Лео достаточно оторвался. Да и раненый у нас. Разве можем бросить?» «Вот и мне так видится!» Сипя отбитыми легкими проворчал отец Теофил. «Недостаточно ли мы повеселились, дети мои? Не пора ли на покой, который, должен вам заметить, нами не только сполна заслужен, но и выстрадан?» «Я не привык показывать врагу задницу», — сообщил Эггард с безумным блеском в глазах. «Вы как хотите, друзья, а я намерен продолжать драку. Эггард фон Гросс не отступает и не сдается». Он фанатично потряс мечом. Тяжесть, одолевшая грудь, отозвалась в раненом бедре. Предательская боль скрутила мышцы. Он почувствовал слабость. Лодка ткнулась носом в берег. Дикий рев из очередной дюжины разбойничьих глоток всколыхнул побережье. «Нет!» — дружно заголосили малыш и отец Теофил. «Не хотим!» Не сговариваясь, они дружно схватили Эггарта за руки и потащили к расщелине. Матрос силился приподняться. Отец Теофил взвалил его на загривок и первым бросился по тесной каменистой тропе вглубь итальянской земли. Чуть поодаль бежал малыш. Хрипя и синея от натуги, он волок слабеющего Эггарта.